Спустя несколько часов, в 6:10 в субботу, Нора, Трэвис и Джим Кин сгрудились пред матрацем, на котором лежал Эйнштейн. Пес только что выпил еще несколько унций воды. Он тоже с интересом смотрел на них. Трэвис пытался понять, есть ли в этих больших коричневых глазах та странная глубина, сверхъестественная живость и несобачье сознание, которое он так часто видел в них прежде. Черт, он не был уверен, и эта неуверенность страшила его. Джим осмотрел ретривера, заметив вслух, что его глаза стали яснее, почти нормальными, и что температура по-прежнему падает. Сердце тоже лучше. Измученный 10-минутным осмотром, Эйнштейн плюхнулся на бок и издал протяжный, усталый вздох. Через минуту он снова задремал. Ветеринар сказал: «Не очень-то похож на гениального пса». «Он еще болен», — сказала Нора. «Все, что ему требуется, немного больше времени, и когда он выздоровеет, то докажет все, о чем мы вам рассказали, правда?» «Как вы думаете, когда он начнет вставать?» — спросил Трэвис. Подумав, Джим сказал: «Возможно, завтра. Сначала будет шататься, но, возможно, завтра. Увидим». «Когда Эйнштейн встанет, — сказал Трэвис, — и к нему вернется чувство равновесия и интерес к ходьбе, это будет означать, что и в голове у него тоже прояснилось. Мы устроим ему экзамен, чтобы доказать вам, насколько он умен». «Справедливо, — сказал Джим. «А если он докажет это, — спросила Нора, — вы не донесете на него?» «Донесу на него людям, которые создали этого аутсайдера, о котором вы мне рассказывали. Донесу на него этим людям, которые состряпали эту чушь в бюллетени. Нора, за кого вы меня принимаете?» «За порядочного человека», — сказала Нора. Сутки спустя, в воскресенье вечером, Эйнштейн ковылял по кабинету Джима Кина, шатаясь, как маленький старичок на четырех ногах. Он много пил, а самым обнадеживающим признаком его выздоровления было настойчивое желание выйти на улицу справить нужду. Пес не мог подолгу стоять на ногах и время от времени ковылял вяло и плюхался на матрас, однако он не натыкался на стены и не ходил кругами. Накануне Нора выходила за покупками и вернулась с тремя коробками игры «Скрэбл». Сейчас Трэвис разложил все буквы на 26 стопок в углу кабинета, где на полу было много пустого пространства. «Мы готовы», — сказал Джим Кин. Он сидел рядом с Трэвисом, подогнув под себя ноги на индийский манер. Рядом с хозяином лежал Пука и озадаченно смотрел на происходящее. Через всю комнату Нора подвела Эйнштейна к нам. Обхватив его голову руками и глядя ему прямо в глаза, она сказала: «Окей, мохнатая морда, давай с тобой докажем доктору Джиму, что ты не какое-нибудь жалкое подопытное животное, используемое в раковых исследованиях. Покажем ему, кто ты есть на самом деле, и поможем понять ему, почему эти люди в действительности тебя разыскивают». Нора пыталась убедить себя в том, что во взгляде умных глаз ретривера она видела прежнее сознание. С явной нервозностью и страхом Трэвис спросил: «Кто задаст первый вопрос?» «Я», — не колеблясь, — ответила Нора. Обращаясь к Эйнштейну, она спросила: «Как поживает скрипка?» Они рассказывали Джиму Кину о послании, которое обнаружил Трэвис в то утро, когда Эйнштейн заболел. Скрипка сломалась. Так что ветеринар понял вопрос Норы. Эйнштейн, мигая, взглянул на нее, затем на буквы, снова мигая, посмотрел на нее, понюхал буквы. И у Норы от страха уже похолодело в животе, когда пес вдруг начал выбирать нужные буквы и носом раскладывать их. Скрипка просто расстроилась. Трэвис вздрогнул, как будто страх, сидевший в нем, был мощным электрическим зарядом, который в одно мгновение вышел из него. Он сказал: «Слава Богу! Благодарю тебя, Господи!» и рассмеялся от удовольствия. «Будь я проклят», — сказал Джим Кин. Пука высоко поднял голову и навострил уши, понимая, что происходит что-то важное, но не уверенный в том, что именно. Сердце Норы переполняли облегчение, возбуждение и любовь. Она вернула буквы на место и сказала: «Эйнштейн, кто твой хозяин? Назови нам его имя». Ретривер посмотрел на нее, на Трэвиса. Затем выдал обдуманный ответ. «Хозяина нет, есть друзья». Трэвис рассмеялся. «Мой бог, я согласен! Никто не может быть его хозяином, но каждый должен чертовски гордиться дружбой с ним! Интересно, то доказательство того, что разум Эйнштейна не пострадал, заставило Трэвиса рассмеяться от удовольствия впервые за много дней, а Нору взволновало до слез». Джим Кин смотрел на все, широко раскрыв глаза от изумления. И, глупо ухмыляясь, он сказал: «Я чувствую себя, как ребенок, прокравшийся вниз в ночь перед Рождеством и увидевший, как настоящий Санта-Клаус кладет под елку подарки». Они легли спать только в 2 часа ночи, потому что Джим Кин был просто опьянен. Не пьян от пива, вина или виски, а опьянен от полнейшего восторга по поводу разумности Эйнштейна. Но Джим не требовал новых доказательств собачьего интеллекта, и после дюжины примеров первым предупредил, что им не следует утомлять больного. Все же доктора как будто наэлектризовали. Он был так возбужден, что едва мог сдерживаться. Трэвис не удивился, если бы ветеринар неожиданно взорвался. Затем он схватил со стола бюллетень о розыске Эйнштейна, зажег спичку и сжег его в раковине, потом смыл пепел. Трэвис чувствовал. Выздоровление Эйнштейна ослабило проклятие преждевременной смерти, преследовавшее его всю жизнь. Но он пока не был готов к тому, что оно совсем исчезло. Аутсайдер все еще где-то бродил, и он приближался.